Встречу Антон специально назначил в таком месте, от которого до аэровокзала было совсем недалеко. Он вышел из машины вместе с Ларисой и направился к подъезду, не спрашивая позволения зайти. Чем увереннее он будет себя держать, тем послушнее будет девушка. Они зашли в лифт, и он потянулся к кнопкам. — Шестой? — Четвертый, — ответила она. — Ну, естественно, четвертый. Антон и сам это знал. Но ведь Лариса в день знакомства сказала ему, что живет на шестом этаже. — А ты же говорила, что живешь на шестом, — напомнил он. — Или я путаю? — Путаешь. Она коротко глянула на него и перевела глаза на свое отражение в мутном зеркале. — Я говорила, что на четвертом. — Ну и врушка. Ни слова правды. И главное, зачем? Смысл-то в чем? Какая разница, четвертый этаж или шестой? Лариса открыла оба замка в дорогой металлической двери и вошла первой. Следом в квартиру шагнул Антон. Первый же взгляд на вешалку в просторной прихожей. Вот она, ярко-красная куртка с узором из стразов. А вот и сапоги Ботфорты стоят здесь же, на полу, прямо под курткой. А вот белые джинсы и парик на виду не валяются. Наверное, в шкафу спрятаны. Впрочем, парик может оказаться даже выброшенным. Джинсы-то еще можно поносить, не без удовольствия, а от парика какой прок, и очки тоже где-то лежат. — Ты меня подожди здесь, я переоденусь быстренько, — сказала Лариса, скрываясь в комнате. Дверь распахнулась всего на мгновение, но его хватило, чтобы Антон успел оценить размер комнаты. — Ничего не скажешь. Хорошая квартирка. Да, воспитанием-то девушка не блещет. Привести в дом гостя и оставить ждать в прихожей... Воспитанный человек в такой ситуации пригласил бы в комнату, взял бы из шкафа нужную одежду и переоделся в ванной или на кухне. Но Ларисе Скляр, видимо, такие нюансы в голову не приходят. Простая душа. Антон ловким движением проверил карманы красной куртки и ничего в них не обнаружил. Лариса сменила свитер действительно очень быстро, так что на дальнейшие изыскания у него времени не хватило, но и того, что он увидел, было более чем достаточно. — Чаем не угостишь? — спросил он, когда Лариса вышла из комнаты. — А в гости? — удивилась она. — Мы что, не едем? А зачем я переодевалась? — Да едем, едем! — рассмеялся Антон. — Но время у нас есть. А я что-то подмерз, пока тебя ждал. — Чайку горячего хочется. — Ну, давай! — согласилась Лариса. — Пошли на кухню. Кухня оказалась длинной, не очень уютной и не очень прибранной. Видно, хозяйка не горела желанием регулярно заниматься уборкой. На столе стояла немытая чашка со следами кофе на донышке, а среди хлебных крошек, рассыпанных по столешнице, Антон заметил расческу. Лариса перехватила его взгляд, смутилась и схватилась за тряпку. — Извини, я торопилась, у меня не убрано. — Да ничего, — великодушно бросил он. Приведя стол в порядок, она включила электрический чайник и стала доставать чашки и сахарницу. — А меда у тебя нет? — спросил он. — Я сахар не ем. Лариса удивленно обернулась к нему. — Сахар не ешь? Почему? — Не люблю, — пожал плечами Антон. — С детства привык пить чай с медом. И на хлеб его намазываю вместо бутербродов с колбасой. И вкусно, и полезно. — Так что, нет у тебя меда? — Нету, — виновато проговорила девушка. — Я же не знала. Я его не покупаю. — Жалко. Протянул он, подбираясь к самому главному, к тому, ради чего он, собственно, и чаю попросил, и разговор этот завел. — А я вот покупаю регулярно. Каждый месяц езжу на ВВЦ, на ярмарку меда. Она круглый год работает. Там такой выбор. — Да ну! Лариса снова наморщила носик. И Антон подумал, что это, вероятно, ее любимая гримаса, которой девушка выражает и удивление, и непонимание, и пренебрежение, и еще бог знает что. — Была я там недавно, где-то осенью. Ничего особенного. Вот оно. Она сама все сказала. — Зачем же ты ездила, если мед не покупаешь? — деланно удивился Антон. Лариса растерялась и сразу не нашла, что ответить, поэтому сделала вид, что поглощена отмериванием заварки, которую сыпала в чайник. — Да так интересно стало. По телеку рекламу часто вижу. Вот и решила поехать посмотреть, — наконец ответила она. Значит, что получается? Лариса Скляр часто бывала дома у Кати Аверкиной и регулярно встречалась там с ее сестрой Наташей. То есть доступ к сумке и, соответственно, ключам Наташи Аверкиной у нее был. Получив удобный момент, Лариса сделала слепки и отнесла их в мастерскую металлоремонта, где ей сделали ключи от квартиры Наташи. Слепки лучше всего делать на воске. А где взять воск? Естественно, там, где продают мед. На ярмарке. В продуктовом магазине воск не продают. Ну что ж, первую часть намеченного на сегодня плана Антон Сташис успешно выполнил. Он убедился в том, что Лариса Скляр именно тот человек, который покупал одежду, идентичную Наташиной, и в том, что у нее была возможность приобрести воск. Для следствия это ничего не значит. Так, пустое сотрясение воздуха, а вот для оперативной работы эта информация дает очень много. Накануне, когда Марго предложила устроить Ларисе показательное выступление с картами, Борис Леонидович идею не одобрил. «Я не гадалка, а ученый», — говорил он. «Я исследователь. Гадать умею еще совсем плохо». Но Антон идею оценил по достоинству и поддержал Маргариту Михайловну. «Ну, это же не настоящее гадание. Это оперативная комбинация. Мне нужно посмотреть на реакцию Ларисы, когда она услышит определенную информацию. Надо обязательно сказать ей, что денег у нее не будет. А еще нужно прощупать, кто заказчик, мужчина или женщина». «Женщина?» — удивился Райнер. «А какие у вас основания так думать?» «Понимаете, наша основная версия — месть Наташи. Уж за что именно, мы пока не знаем, но так подставить человека можно только из мести, а так отомстить, как это сделано, может только женщина. Это совершенно не мужской тип поведения». «Ну-ну», — хмыкнул Борис Леонидович. «Ладно, уговорили. Но у меня есть условия. Гадать буду не у себя, а здесь, у Марго. Не хочу эту противную девицу вести к себе в кабинет. У нее наверняка плохое поле. Она энергетически меня истощит и квартиру мне всю своей плохой энергетикой загрязнит. Гоша, ты же меня пустишь со всеми моими причиндалами?» «Конечно», — заверила его Маргарита Михайловна. «Нет», — возразил Антон. «Пожалуйста, Борис Леонидович, давайте проведем мероприятие у вас. Но вы поймите, мне нужна атмосфера, которой в квартире Маргариты Михайловны нет. Мы должны обмануть Ларису, разыграть спектакль, а для этого все должно быть настоящим, чтобы она поверила, расслабилась и перестала себя контролировать. Стол, свечи, музыка, обстановка, ваша одежда — все будет играть на то, чтобы заморочить ей голову». «Ой, ну что с вами сделаешь?» — горестно вздохнул Райнер. «Только ради Ленара». И вот теперь Антон привел сюда Ларису. Он заранее предупредил Маргариту Михайловну, что у девушки есть неприятная привычка трогать чужие вещи и бесцеремонно хватать все руками. И хотя хозяйка была к этому готова, Антон замечал, что Марго с трудом сдерживается, видя, как нахальные гости перебирают подряд все вещи, которые попадаются ей на глаза. Фигурки из поделочного камня, подсвечники, фотографии в рамках, маленькие вазочки на один цветок, мобильный телефон Марго, перекинутый через спинку стула кашемировый кардиган, книги, журналы, одним словом, все, что находилось в гостиной. «А это что?» — спрашивала она, немало не смущаясь. «А можно посмотреть? А можно примерить? А из чего это сделано? А сколько это стоит?» Все, к чему она прикасалась, было недорогим, и как только Лариса это понимала, на лице ее появлялось выражение надменного пренебрежения. Антон внимательно наблюдал за ней и ловил невысказанные девушкой слова: «Фу, какая дешевка, когда у меня появится свой дом, у меня будут только самые дорогие вещи». Исключение составил лишь кашемировый кардиган, цена которого определялась даже на ощупь. Таким он был мягким, шелковистым и одновременно пушистым. Кардиган Лариса, конечно же, нацепила на себя и даже выходила в прихожую посмотреться в большое зеркало, и было видно, что снимать его ей не хотелось. — «Когда будем гадать-то?» — шепотом спросила она у Антона, придвигаясь к нему поближе. — «А ты попроси», — слегка улыбнулся Антон. — «Борис Леонидович не знает, что ты хочешь погадать». По-видимому, стесняться Лариса Скляр не умела вообще, потому что деловито кивнула и громко спросила: «А вы мне погадаете?» «Я?» — Райнер изобразил крайнюю степень изумления. «Что вы? Я не профессионал, я любитель. Ну, пожалуйста!» — взмолилась Лариса. «Ну что вам стоит? Антон сказал, вы умеете. На этих, как их, Ну, на Таро. — Да нет, милая, — продолжал, как и было условлено Борис, — это несерьезно. Вы молодая, красивая девушка, у вас впереди блестящее будущее. Ну зачем вам мое гадание? Вы же современный человек, живете в компьютерную эпоху, а мои экзерсисы хороши для разуверившихся в жизни возрастных дамочек. По сморщенному носику Ларисы Антон понял, что слово «экзерсисы» она не знает. — Но я вас очень прошу, — продолжала ныть она, — мне важно точно знать, что меня ждет. Поломавшись еще немного, Борис Леонидович встал и пригласил Ларису в свою квартиру. — Антон, я могу попросить вас пойти с нами? — обернулся уже в дверях Райнер. Это тоже было частью спектакля. Антону необходимо присутствовать при гадании, чтобы наблюдать за реакцией Ларисы, но проявлять инициативу он не должен. Ну, с каких это пор при гадании присутствуют третьи лица, если они не самые близкие? — А что, нужно? — прикинулся непонимающим Антон. — Желательно, — усмехнулся историк-таролог. — У вас хорошая энергетика. Когда вы рядом, я чувствую более сильные потоки. Ваше присутствие мне очень помогло бы. — Ну, если Лариса не возражает, — пожал плечами Антон, — может быть, у нее какой-то интимный вопрос? — Нет-нет, Антон, пойдемте, пожалуйста, — быстро заговорила девушка, хватая его за руку. — Я хочу, чтобы у Бориса Леонидовича все получилось как можно лучше. — Ничего интимного, можешь не ревновать. Она кокетливо улыбнулась и на мгновение прижалась к Антону. — Этого еще не хватало. Войдя в кабинет Райнера, Антон первым делом посмотрел на стол. Не забыто ли то, о чем они вчера договаривались? На столе стояли пирамидка из голубоватого стекла и хрустальный гладкий шар, переливающийся под ярким электрическим светом всеми цветами радуги. И пирамидка, и шар должны были быть тщательно протерты. Остается надеяться только на то, что Борис Леонидович сделал все, как просил Антон, ну и еще, чтобы Лариса не подвела. Она и не подвела. Привычки никуда не денешь, они врастают в нас так крепко, что мы перестаем их замечать. Первое, что сделала девушка, переступив порог кабинета, схватила шар и принялась рассматривать и вертеть в руках. Потом та же участь постигла пирамидку. — А это для чего? — А из чего сделано? — А я дорого стоит? Борис в двух словах объяснил, что это необходимые для гадания атрибуты, и лучше их не трогать, чтобы не нарушать энергетические потоки, которые непосредственно влияют на достоверность гадания. Лариса тут же испуганно поставила пирамидку на место, но следов ее пальцев на гладких отполированных поверхностях осталось предостаточно. Ну-с, Борис потер руки и открыл ящик стола, в котором хранились колоды. — На что будем гадать? — На любовь. — На работу? — На здоровье? — На деньги? — На деньги, — быстро ответила Лариса, тревожно вглядываясь в таролога. — Как скажете. Райнер достал колоду, разложил на столе кусок красного бархата и принялся выкладывать карты. Долго изучал получившийся расклад, качал головой, вздыхал, потом поднял на Ларису глаза и негромко проговорил. — Денег, милая. — У вас никогда не будет. Будет успех у мужчин, будет хорошее здоровье, будут интересные путешествия, а вот денег не будет. Деньги — это не ваше. На лице Ларисы отразилось возмущение и недоумение. — Как это так? — сердито произнесла она. — Этого не может быть. Наверное, вы просто плохая гадалка, вы ничего не умеете. Вы просто шарлатан. — Хорошо. Совершенно серьезно согласился Борис Леонидович. — Давайте проверим. — Хотите, я раскину карты на ваше детство и юность? — Проверим, насколько правильно я толкую расклад. — Давайте! — Лариса решительно тряхнула головой. — Проверим, проверим! Борис Леонидович достал другую колоду, тщательно перетасовал и выложил по кругу 7 карт. — Попробуем расклад планетарный, — сказал он. — Так, что мы тут видим? Вы старший ребенок в семье, росли с матерью и... с неродным отцом. — Нет, отчима я в вашем раннем детстве не вижу. Он появился позже, лет через 5-6 после вашего рождения. Антон заметил, как напряглась Лариса, стараясь скрыть удивление. Ну что ж, Борис Леонидович не забыл ничего из того, что Антон ему вчера рассказывал о Ларисе Андреевне Скляр. «Угу, потом рядом с вами появляются другие дети», — продолжал монотонно гудеть Борис. «Так, сначала мальчик, потом девочка». «А вот и нет!» — торжествующе перебил его Антон. «У Ларисы есть старшая сестра, а младших как раз нету. Ошиблись вы, Борис Леонидович, так ведь, Лариса?» «Ну...» — невнятно пробормотала девушка. «Ну ладно, это не важно. Давайте дальше, рассказывайте». «Ах ты, врушка! Не нашлась, что ответить». «Ничего, то ли еще будет», — злорадно подумал Антон. «А дальше...» «Ой, дальше было...» «У вас было трудное время. Где-то лет с 14-15 вы были оторваны от дома, жили с чужими людьми. Вот, собственно, и все про ваше детство». «А потом что?» — с жадным нетерпением спросила Лариса. «Так, потом вы вернулись домой, и на этом ваше детство закончилось». «Ну что, достаточно?» «Да», — кивнула она. — «Все сходится», — бросила опасливый взгляд на Антона и добавила, «ну, в основном». — «Ну, конечно. Куда старшую сестру ты денешь, когда на самом деле двое младших?» — «А давайте еще раз на деньги попробуем», — попросила она. — «Может быть, у вас что-то сбилось?» — «Ради бога», — развел руками Борис Леонидович. — «Ну, если хотите, я попробую сделать расклад на другой колоде». «А вот я заметила, что вы в первый раз карты клали не так, как во второй». В голосе Ларисы зазвучала подозрительность. «Почему?» «Таролог сам выбирает расклад в зависимости от проблемы, с которой пришел клиент. И колоды можно использовать разные». «Но мне не понравилось, как у вас получилось в первый раз», — капризно заявила она. «Вы можете мне на деньги погадать на той же колоде, на которой вы про детство гадали, и расклад такой же сделаете?» «Как хотите», — равнодушно согласился Райнер. Он снова перетасовал колоду и сделал планетарный расклад. «Нет, с деньгами не все гладко. Но в этом раскладе появились некоторые детали. Я вижу рядом с вами женщину, от которой может напрямую зависеть ваше благосостояние». «Почему женщину?» Удивление Ларисы было неподдельным. Антон мог бы в этом поклясться. «Видите ли, вот карта Папесса. Это Папесса Иоанна, которую все считали до определенного момента мужчиной, а она оказалась женщиной. Так что эта карта может обозначать и мужчину, но мне отчего-то кажется, что в данном случае это именно женщина». — «Да нет», — махнул рукой Лариса, — «это мужчина. Ваша карта правильно показывает». — «Да?» — Борис приподнял густые темные брови. — «Так значит, у вас есть состоятельный поклонник. Хотите, я вам раскину на любовь? Вдруг вам суждено выйти замуж именно за него, за богатого?» — «Да нет, не нужно», — отказалась Лариса. — «Это не то». — «А вы точно знаете, что денег не будет?» Она выглядела расстроенной и озадаченной. «Ну, я так вижу», — ответил Борис Леонидович. «Так истолковывается расклад. И судя по тому, что историю вашей жизни я рассказал правильно, и в вопросе с деньгами вряд ли ошибся». Они все втроем вернулись к Марго, посидели еще полчаса, ведя ни к чему не обязывающий разговор, и Антон с Ларисой ушли.